проснулся резко, как от толчка, и долго еще не мог вспомнить, как ложился, как раздевался, как принимал душ. Последнее, что помнил Антон, — это открытая дверь спальни и светлое пятно золотистого покрывала на кровати. Он пошевелил рукой, озадаченно разглядывая предплечье, и понял, что вспоминать в сущности было нечего. Он не раздевался, не принимал душ, не расстилал постель. Он просто подошел к кровати и рухнул на покрывало прямо в одежде. В квартире было тихо. Часы показывали начало 7 утра. Наверное, Ромка с Дуняшей еще дрыхнут. Антон быстро разделся, принял душ, побрился, почистил зубы, надел свежее белье, чистые джинсы и тонкий хлопчатобумажный пуловер, и только после этого заглянул на кухню. Пол отмыт так, что с него можно есть. На рабочем столе стоят в ряд пластиковые контейнеры, на расстеленном полотенце сохнут перевернутые вверх дном вымытые кастрюли и сковородки. На кухонном столе, идеально чистом, он обнаружил длинную записку с подробным перечислением изготовленных блюд и точным указанием, что в каком контейнере находится. Почерк Ольги был твердым и четким, похожим на нее саму. Текст записки сугубо информационный, без всяких там «с добрым утром», «привет», «целую» или хотя бы «до встречи». И подпись, как на документе, «О, Виторт», и время 4:10. «Ну и баба», — подумал Антон, не то с уважением, не то с восхищением, после чего довольно бесцеремонно вломился в гостиную, где, по его представлениям, должны были спать без задних ног, утомленные любовными утехами Ромка и Дуняша. Все примерно так и оказалось, с той лишь разницей, что Ромка действительно дрых с расплывшейся по лицу блаженной улыбкой, а Дуняша неподвижно сидела на стуле рядом с диваном и, не отрываясь, смотрела на рыжеволосого оперативника. Услышав, как открылась дверь комнаты, она повернула голову и солнечно улыбнулась Антону. — Привет! Что же, пора будить? — спросила она вполголоса. — Конечно! — громко ответил Антон. — Труба зовет! Ужин вы вчера промонтировали, сопляки, так что с вас завтрак! Дзюба испуганно открыл глаза, понял, что уже утро, и страшно смутился. — Тоха, ты понимаешь, так вышло! Ну, вышло так! «Ну, Тоха! Ладно, вставай, герой-любовник, потом разберемся!» Антон пытался на всякий случай говорить строго, в воспитательных целях, но получалось у него плохо, и сквозь суровость тона и лица неудержимо рвалась веселая улыбка. Дуня сорвалась с места и помчалась на кухню готовить завтрак, а Антон направился вместе с Дзюбой в ванную. «Ты чего?» — удивился Ромка. «Голову мужика не видел?» — Да больно ты мне нужен, — фыркнул Антон. — Давай быстро план на день составим, не придуни же нам его обсуждать. У меня сегодня Журихин, брат сгоревшей девочки. По данным, которые раздобыл Кузьмич, он находится в Москве, если не передвигается, то стабильно пребывает в точно известном микрорайоне. Я дерну туда, поговорю с участковым. Мне нужно сегодня кровь из носу найти эту съемную хату, на которой Журихин окопался. — Ты что, один его брать собрался? — испугался Роман. — Не дури, Тоха, он убийца. Вызови группу. — Ага, сейчас разбежался. Он не убийца, Ромыч. Он мститель за сестру. Это разные вещи. Вот они вместе с Шокиным Ефимова убили, и все. Больше они никого пальцем не тронут. Нормальный он парень. Я о нем справки навел по месту жительства. Спокойный и вменяемый. Я с ним просто поговорю. И привезу в отдел, запру в камеру. Но сделать я это должен до того, как Шокин вернется из рейса. А вернется он уже завтра, так что тебе, Ромыч, сегодня придется пахать в гордом одиночестве. — Ты Шокина завтра один брать собираешься? — с ужасом спросил Дзюба. — Как пойдет. Если удастся сегодня найти Журихина и получить его показания, то Шокина можно завтра и другим отдать. Это уже принципиального значения иметь не будет. А вот если Журихин упрется, тогда придется с Шокиным мне самому сначала разговаривать и долго и протяжно убеждать его признаться. Хорошо бы к этому времени исследования по потожировым следам закончили. А когда обещали? Сегодня до обеда клялись сделать. Кстати, и Шокин, и Журихин всю жизнь прожили в своем родном городке, так что в местной поликлинике их медкарты имеются. У Шокина вторая группа крови положительная, у Журихина третья отрицательная. Хорошая такая комбинация, не на каждом шагу встречается. Если окажется, что и на ноже, и на коробке от ножа есть следы и того, и другого, то можно расслабиться и считать дело закрытым. Теперь, Ромыч, слушай свое задание на сегодня. Дзюба включил душ и задернул занавеску, и Антону, чтобы не кричать, перекрывая голосом шум воды, пришлось присесть на край ванны с противоположной от душа стороны и высунуть голову, прикрывая себя от брызг все той же занавесочкой. Пока Ромка тер себя мочалкой, Антон пересказал ему то, что узнал накануне от Ольги. — Поэтому ты, Ромыч, созваниваешься с Каменской, валяешься у нее в ногах и просишь организовать встречу с Олегом Семеновичем Усиковым. — Зачем? — Затем, что нам с тобой позарез нужен хороший доброжелательный контакт с Ореховым-старшим, и подвести нас к нему может только Усиков. Вадим Константинович Орехов — наша последняя надежда. Только он может знать, за что его сын мстит Владимиру Власову, поскольку, как мы уже выяснили, больше никто этого не знает. Нам нужно понять, зачем Филипп Орехов не только в интернете врет про Власова, но и папе про него гадости рассказывает. Пока мы не поймем смысла этой комбинации, мы не продвинемся ни на шаг. — Мальчики, где вы там застряли? — послышался из-за двери голосок Дуни. — Все готово, остывает уже. И телефоны у вас обоих разрываются. Принести? Антон приоткрыл дверь ванны и протянул руку. Давай. Дуня принесла ему два мобильника, один из которых в данный момент молчал, второй надсадно выводил электронную мелодию. Пока Антон закрывал дверь, телефон умолк. На обоих дисплеях светилась надпись «Каменская, непринятых вызовов 3». Легка на помине. Тоша, неужели это ты сам столько еды наготовил? — спросила Дуня, когда все уселись за стол. — Ты нас прости, нам так стыдно, мы ничего не сделали. — Я тоже ничего не сделал, — усмехнулся Антон. Спал, как сурок, а в это время добрая фея колдовала на кухне. Не парьтесь, ребят, все в порядке. Одним из неоценимых качеств Дуняши было умение не задавать лишних вопросов. Каким-то невероятным чутьем она всегда точно угадывала, о чем спросить можно, а когда лучше и промолчать. Ну, а Дзюбе он уже и так все рассказал. — Анастасия! — Олег Семенович Усиков, широко раскинув руки, шагнул навстречу Насте Каменской, рядом с которой топтался Дзюба. — Моя не первая, но вечная любовь! Какими ветрами тебя ко мне принесло? Он встретил их в холле у поста охраны, проводил в свой кабинет, сразу поставил перед Настей пепельницу. — Небось, не бросила свою дурную привычку? — насмешливо спросил он. — Не-а. Настя помотала головой и не думала даже. — А ты, я смотрю, бросил. — Давно уж, 7-й год пошел. Сразу почти 20 килограммов веса набрал, представляешь? Потом 4 года их сбрасывал. — Ну так рассказывай, какая у тебя печаль? — Настасьюшка, красавица! Нам нужно встретиться с твоим боссом. Но не просто встретиться, чтобы он нас выслушал и выпроводил, а так, чтобы он отнесся к тому, что мы скажем или спросим, максимально внимательно и серьезно. И чтобы не смотрел все время на часы и не говорил, что у него важные переговоры, миллионные контракты, а мы тут какой-то ерундой время у него отнимаем, потому что, Олег, дело действительно серьезное. Суть дела... — коротко поинтересовался Ус. — Филипп Орехов. Так же коротко ответила Настя. — Кстати, ты давно работаешь у Орехова? — Давно, — кивнул Олег Семенович. — Почти 10 лет. — Это хорошо. Тогда мы сначала с тобой поговорим. Может, ты нам все и расскажешь, тогда и босса твоего дергать не придется. Ты когда-нибудь слышал о знакомстве Филиппа с неким Владимиром Власовым? — Это бывший спортсмен, что ли? Кажется, фигурист. — Да, он. — Нет, — усмехнулся Ус, — слышать не слышал, но знаю. Гадкий типчик, от такого одни неприятности могут быть. — А если на русский перевести? — попросила Настя. — Что значит «не слышал, но знаю»? Это значит, что Вадим Константинович периодически дает мне задание по проверке контактов своего драгоценного сыночка. И как только сынок поведал папе о том, что у него появился новый знакомый сомнительного поведения, босс немедленно попросил меня узнать, кто он и что он. Ну, имя-то я у Филиппа выцарапал. Да так, что он и не заметил, а дальше вопрос техники. Много интересного я про этого Власова прочитал в интернете. Бездельник и сволочь. Но вроде он Филиппа пока ни во что криминальное не втягивает. Они просто время вместе проводят, так что оснований бить тревогу я не вижу. Время, значит, вместе проводят, — задумчиво протянула Настя. Скажи, Олег, а вот эти вопросы техники, при помощи которых ты выполняешь задание босса, они всегда одни и те же? Конечно. Если метод работает, зачем его менять? И работаешь ты обычно здесь, в кабинете. Само собой, — улыбнулся Ус. Я, как хороший палач, на дом работу не беру. И все компьютеры Файтера работают от одного сервера? Ну да, как во всех компаниях. Вот и чудненько! Настя внезапно развеселилась. А скажи мне еще вот что, Олежек. У Вадима Орехова есть другие наследники, кроме сына Филиппа? Нет, никого. Отлично. Следующий вопрос. Ты в курсе, что Филипп приобрел лицензию на травматическое оружие и по этой лицензии купил 2 травматика? Разумеется. Он тебе сам об этом сказал? Ну, прям так скажет он, — снова усмехнулся Усиков. Но мне сообщили. И где он их хранит? Дома, в своей комнате. По крайней мере, я пару раз их там видел, когда осматривал комнату Филиппа в его отсутствие. Ты осматриваешь его комнату? Зачем? Ну, как зачем, любовь моя, — удивился Ус. Босс велит бдить, я выполняю. Наркоту ищу. Пока, слава богу, ни разу не нашел ни порошка, ни шприцев, ни таблеток. Такие интимные задания босс поручает лично мне, и я сам их выполняю, никого не посвящаю. — А оружие ты осматривал? — Нет, даже не прикасался. Сама понимаешь, оружие — дело такое. Схвачусь рукой, а потом Филипп что-нибудь отчудит, а мне придется доказывать, что я не верблюд. Задания на оружие не было. Я его и не трогал, и специально не искал. Когда попадалось на глаза, тогда фиксировал, что вот оно лежит, а когда не попадалось, тогда уж... Олег Семенович выразительно развел руками. — Я поняла, — кивнула Настя. — Значит, ты видел 2 пистолета? — Сначала 2. Первые раза 2-3 они прямо рядышком на каминной полке лежали, совершенно открыто. Потом все время видел только один. Наверное, Филипп второй с собой в машине возит. Ты же знаешь, сколько бандосов у нас на дорогах. И подрезают специально, чтобы на бабки выставить, и сумки воруют. Но один пистолет у него точно есть. Когда ты видел его в последний раз? Неделю назад, когда комнату в очередной раз осматривал. — А давай устроим бартер, — предложила Настя. — Мы сейчас расскажем тебе одну интересную историю, а ты за это прямо сегодня проверишь для нас этот ствол. И в зависимости от того, что ты нам скажешь, мы будем решать, нужна нам доверительная встреча с твоим боссом или нет. Договоримся? — Ну, это еще смотря какая история, — рассмеялся Усиков. — Может, она скучная, или я ее и так знаю. — Гарантирую, скучно не будет, — пообещала Настя.